Дело заключалось в том, что в отличие от других монашеских орденов, совершавших посвящение публично и днем, у тамплиеров церемония посвящения происходила на рассвете, в глубокой тайне, в помещении, доступ в которое посторонним был запрещен. Противники ордена утверждали, что при вступлении в него совершались различного рода непристойности, что на заседаниях капитула совершались антихристианские обряды, введенные одним из гроссмейстеров, тайным агентом вавилонского султана. Инквизитор без труда нашел свидетелей, которые под присягой подтвердили все эти фантастические бредни, на основе которых было состряпано обвинение против ордена. Ему инкриминировались следующие 5 еретических заблуждений. Первое. При вступлении в орден Неофита наставник уединялся с ним за алтарем или в другом месте, где заставлял его 3 раза отречься от Спасителя и плюнуть на крест. Второе. Неофита раздевали донога, и наставник по одной версии 3 раза целовал его в заднюю часть, в пупок и в уста, а по другой — во все 8 отверстий. Третье. Неофиту внушали, что содомский грех достоин похвалы. Четвертое. Веревка, которую тамплиеры днем и ночью носили поверх сорочки как символ целомудрия, освещалась тем, что ее обвивали вокруг идола, имевшего форму человеческой головы с длинной бородой и почитаемого руководителями ордена. Пятое. Священники ордена при совершении богослужения не освящали святых даров. Из всех перечисленных обвинений только одно — обвинение в садоизме, мужеложестве, возможно, соответствовало истине, да и оно вряд ли могло служить основанием для осуждения ордена, учитывая, что такого рода извращение было широко распространено вообще среди духовенства. Многие папы и другие видные представители церкви отличались на этом поприще. Остальные же обвинения были явно высосаны из пальца и представляли собой плод далеко не буйной фантазии французского короля и его сообщников, министра Нагаре и инквизитора Имберта. Тем не менее, все обвинения были доказаны следствием по делу тамплиеров, проведенным инквизицией. 13 сентября 1307 года Филипп Красивый, ссылаясь на просьбу инквизитора, отдал секретный приказ арестовать всех тамплиеров, проживающих во Франции, и наложить секвестр на все их имущество под предлогом, что они собирались покинуть страну, захватив свои сокровища. Этот приказ был написан в высшей степени мелодраматическом тоне, соответствовавшем стилю эпохи. Он начинался следующими словами: «События печальные, достойные осуждения и презрения, подумать о котором даже страшно. Попытка же понять его вызывает ужас, явление подлое и требующее всяческого осуждения, акт отвратительный. Подлость ужасная, действительно бесчеловечная, хуже за пределами человеческого, стала известна нам благодаря сообщениям достойных доверия людей и вызвала у нас глубокое удивление, заставила нас дрожать от неподдельного ужаса». Трудно вообразить, какое впечатление, написанное в таких выражениях приказ, произвел на полицейские власти Франции. Операция по поимке тамплиеров была проведена основательно, в застенки инквизиции попали почти все члены ордена во главе с гроссмейстером Жаком де Моле и его наместником-визитатором Гуго де Перо. Только 8 тамплиеров избежали ареста, покончив жизнь самоубийством. Король приказал держать арестованных в строгом одиночном заключении. Комиссарии инквизиции должны были допрашивать их поодиночке и обещать им прощение взамен за признание. В случае отказа повиноваться, арестованных следовало предупредить, что против них будут применены пытки, упорствующих же ждет костер. Показания тамплиеров, скрепленные печатью инквизиторов, должны были немедленно доставляться королю. Разумеется, засадить за решетку всех членов столь могущественного и заслуженного ордена, против которого никогда не выдвигалось никаких крамольных обвинений, было дело не шуточное даже для французского короля и всесильной инквизиции.